города, построенного и любимого скончавшимся в нем Капаком. За продвижением испанцев следили с самого момента их высадки на северном побережье. Поглощенный гражданской войной Атауальпа уже через несколько недель отправил своего посла к Писарру. Посол предложил Писарру встретиться с вождем инков в Кахамарке, недалеко от маршрута следования испанцев. Писарру согласился. Испанцы карабкались по тропе инков, столь крутой и изгибистой, что их могли уничтожить несколько раз на этом пути, поскольку кони там не давали им никакого преимущества, но они поднялись в горы беспрепятственно. Во второй половине дня 15 ноября 1532 года люди Писарру вступили на плодородную землю широкой долины Кахамарка. Весь накопленный ими опыт со времени прибытия в Новый Свет не мог подготовить их к испытанному ими шоку. В миле справа от них раскинулся лагерь 40-тысячной армии. Спасти испанцев могла только дерзость. Они проникли в небольшой обнесенный стеной городок с обителью Дев Солнца и отправили своих эмиссаров к великому инке. Первыми двумя европейцами, увидевшими сына Солнца, стали Эрнандо де Сото и брат предводителя Эрнандо Писарру. Верхом на конях они отважно въехали в центр стоявшего лагерем войска, бесстрашно отклонили проявление гостеприимства страны инки и пригласили его встретиться на следующий день с Франциско Писарро. Атауальпа дал согласие, и оба Эрнандо ускакали. Наступила ночь, полное отчаяние. Испанцы понимали, что единственная надежда на спасение — это пленение инки. Когда он появится, они пригласят его отобедать. Если он откажется, испанцы нападут на него. По трем стенам огороженного поселка Кахамарка проходили галереи, служившие укрытием для коней. Ворота в четвертой стене выходили на равнину, а в центре просторной площади высился сруб. Писарру приказал установить в нем пушки. При необходимости они должны были подать сигнал к атаке. Мало кто спал в эту ночь. Многие исповедовались. Другие писали прощальные письма домой или завещания. Кто-то убивал время в азартных играх. Кто-то ухитрился заснуть. С рассветом напряжение достигло пика. Потянулись бесконечные утренние часы, но инка не появлялся. Вскоре после полудня равнина стала заполняться войском инков. Это длилось несколько часов, и у испанцев было время взвесить свои шансы. Наконец появился великий инка, которого несли на паланкине. Эскорт из 6000 невооруженных воинов влился через ворота на площадь. В этот момент, как было условлено заранее, навстречу инке вышел испанский священник и зачитал инквизиторский вариант предупреждения Миранды. «Если Бог-король подчинится королю Испании и Святой Римской Церкви, ему не будет причинен вред». Инка заявил, что испанцы обязаны вернуть все награбленное и съеденное ими с момента высадки. Вместо ответа священник протянул ему Библию. Атауальпа с интересом осмотрел ее, явно пораженный тем, что не может стереть со страницы напечатанное. Император пришел в ярость, почувствовав, вероятно, что его царственное самообладание подорвано тем впечатлением, которое произвела на него священная книга, и швырнул ее на землю. Священник вскричал: «Это антихрист!» Писарро подал знак пушкарям, и они произвели два выстрела. И тут из трех галерей на площадь вынеслись огромные, не знающие страха, испанские боевые кони. К их хвостам были привязаны погремушки. Ветер свистел в звенящих стальных кольчугах с боевым кличем «Бей их!» и дальго обрушились на пораженную, безоружную, почетную гвардию, пробиваясь к императору. Через 5 минут великий инка был пленен. Множество аристократов-инков, пытавшихся защитить императора, пали, сраженные стальными клинками. Когда испанцы схватили императора, среди оставшихся в живых его воинов возникла такая паника, что они бросились бежать, сломя голову к единственному узкому выходу.